Гармоника, скука, скука. Гармонист пальцы льет волной. Пей со мной, паршивая сука, пей со мной. Измыскали, не втерпешь. Что ж ты смотришь так синими брызгами? Или в морду хошь? В вашей своре собачьей пора простыть.